Девушка, маг воды, а парень примитивно владеет боевыми искусствами и бумерангом. Не маг, но зато он красавчик. Широко улыбнулась Тайли. Мэй усмехнулась, а я закатила глаза. Может, нам прокатиться перед отъездом? Указав взглядом на систему доставки, неожиданно для себя предложила я. Подруги в шоке уставились на меня. А можно? Неуверенно уточнила Тайли. Этот город теперь принадлежит нам. Нам можно все. Ухмыльнувшись, я направилась во дворец, бросив через плечо. Отказ не принимается, Мэй. Уходя, я еле сдерживала внутренний хохот, пытаясь унять мелкую дрожь в плечах. Их ошарашенные лица я забуду не скоро. Глава 10. Юда или небольшое испытание. Спускаясь по металлическим ступеням трапа корабля, я безразлично оглядывала самую старую колонию народа огня в царстве Земли. Это была пока единственная колония, где народ огня и Земли жили в мире и даже работали вместе. Поэтому Юда был весьма знаменит своей необычной обработкой металлов и искусно сделанным оружием. Госпожа, низко поклонился подошедший мужчина в дорогих одеждах. Если бы мы знали о вашем приезде раньше, тогда мы смогли встретить вас как подобает. Я слегка приподняла бровь. Разве я должна отчитываться? Нет, что вы, госпожа, стоящий передо мной управляющий почти незаметно сглотнул. Я хотел сказать, что пока ваши комнаты готовят, вы бы могли отобедать вместе со своими спутницами. Кинув взгляд на позади идущих Мэй и Тайли, я кивнула. Позже. Мне нужен мэр города. Это я. Недоверчиво осмотрев уже пожилого мужчину и сделав пометку проверить его компетентность, приказала. Вы должны подобрать людей, хорошо владеющих оружием. Но самое главное, они должны владеть магией. Магией воды или земли. Простите, госпожа, но у нас нет магов воды, а из магов земли остались только строители, да мастера. Всех боевых магов уже забрали на войну, но у нас есть небольшой отряд, защищающий Юдао. Многие из них прославленные лучники. Правда, они все не маги. Остановившись, задумалась. Тогда соберите мне людей из отряда, о котором вы говорили. Только приведите тех, чьи родители были магами. Будет исполнено, поклонился мэр. Тогда я буду ждать вас в вашем кабинете. Где он? Да-да, я вас провожу. Махнув рукой Мэй и Тайли, отпуская, я последовала за управляющим. Если этот окажется профаном в своем деле, я начну подозревать, что в нашей стране все не настолько гладко, как пишут в отчетах. Вот, госпожа, располагайтесь. Я приду за вами, когда все будет готово, отвлек меня от раздумий управляющий, учтиво открывая передо мной дверь собственного кабинета. Глубоко поклонившись, он поспешно удалился. Усмехнувшись, я стала неторопливо осматривать кабинет. Небольшое помещение со стандартным набором мебели само по себе не представляло ничего интересного. А вот документы, хранящиеся здесь, имели определенную ценность. Письма, бумаги, расписки. Все это было разбросано на рабочем столе в беспорядке, но в шкафах и в ящиках все было разложено с педантичной точностью. Взяв со стола первый попавшийся документ, я вчиталась в текст. Это был отчет о постройке новой дороги. Ответственный за строительство четко и понятно описал возникшие проблемы и просил решить их, так как это было выше его сил. Простым языком, он просил мэра закупить качественного материала для продолжения строительства или выделить ему деньги, чтобы он сам договорился с поставщиками. Так и не найдя ответ мэра, я продолжила разбирать бумаги. В итоге, ничего предосудительного я так и не нашла. Госпожа, все готово. После стука оповестил управляющий. Кинув на него мимолетный взгляд, я продолжила перепроверять финансовые отчеты. Все сходилось. Оставалось только задать пару вопросов. У вас есть преемник? Как бы невзначай начала я. Да. Надеюсь, вы учите его быть верным и грамотным управляющим, ставя себя в пример. Да, мэр едва заметно улыбнулся, радуясь похвале. Тогда вы не будете против обучить еще двух человек. Нашей нации не хватает таких же честных профессионалов, верных нации огня, как вы. Положив подбородок на сцепленные руки, я внимательно смотрела на мэра, пытаясь выявить ложь в его словах, но он спокойно принимал причитающуюся ему похвалу. «Да, госпожа, это будет честью для меня, никому их не отдавайте, они будут служить только мне, а вы получите финансовое вознаграждение уже сейчас. Скажем так, это будет своеобразная плата за обучение и верную службу. Благодарю, госпожа, я никогда не забуду вашей щедрости». Мэр очень низко поклонился, выражая свою признательность. «Я рада». Я слегка приподняла один уголок губ, вставая. «Вы говорили что-то про обед. Как раз после него продолжим. Как прикажете, госпожа?» «Карий, зеленый, черный, серый, синий, зеленый, карий, синий». Медленно вернувшись назад, я наткнулась на две пары одинаковых глаз, отличающихся только цветом. «Синий и зеленый». Сделав шаг назад и повернувшись к близнецам спиной, я устремила свой взгляд к Тайле в немом вопросе. Она внимательно всматривалась в их ауры, сравнивая с моей. Закусив губу, она неуверенно кивнула. Указав взглядом на остальных, я в ответ получила лишь слабое покачивание головой. «Ясно». Вернувшись к близнецам, спросила: «Как вас зовут?» «Чан», — ответил зеленоглазый. «Мин», — после брата сказал синеглазый. «Вы будете служить мне верой и правдой?» «Больше для проформы», — спросила я, зная, что преданность слуг еще нужно заслужить. «Да», — синхронно ответили мне. «Хорошо, тогда через час жду вас двоих на поляне около реки». Развернувшись, я ушла вместе с Мэй и Тайли, чувствуя, как отряд приведенных мэром воинов склоняются в низком поклоне. 2 дня назад, Тайли, помнишь, ты говорила, что можешь видеть ауру человека? Облокотившись спиной на борт корабля, спросила я. Помню, ты рассказывала, что у всех аура разная, но все-таки есть что-то общее у отдельно взятых людей. Я не понимаю, к чему ты ведешь. Делая очередное упражнение на растяжку, Тайли непонимающе смотрела на меня. Я думаю, что в ауре человека как-то должно отражаться наличие магии, так как магия сильно влияет на характер мага. Ты не понаслышке знаешь, что маги огня вспыльчивы и амбициозны, а маги земли, например, твердые и упрямы. Насчет остальных наций не знаю, но ты ведь поняла мою мысль? Подруга недоверчиво на меня посмотрела, приняв сидячее положение. Ты думаешь, что я смогу видеть или как-то чувствовать наличие магии у людей? Я не отрицаю такой возможности, расплывчато ответила я. Было бы здорово, если бы это было так. Встав на мостик, Тайли продолжила свой комплекс упражнений, мечтательно улыбаясь. «Может, мы попробуем это узнать?» — улыбнулась я, напряженно ожидая ответа. «Давай, все равно на корабле делать особо нечего», — с удовольствием согласилась она, резко вставая. А я порадовалась, что у Тайли такой легкий характер. Может, она также просто согласится обучить меня своей особой технике боя? Я бы поспорила с этим утверждением, но не буду, — хмыкнула я, подозвав знаком какого-то солдата. «Слушаю вас, принцесса. Ты владеешь магией?» «Нет, госпожа». «Хорошо, приведи сюда еще 2 немагов и 3 магов. Как прикажете», — солдат поспешил исполнить приказ, а Тайли тем временем предложила позвать Мэй. «Позови, скажи, что она может читать свою книгу здесь. Для этого не обязательно сидеть в каюте», — усмехнулась я, уже зная, что в это время Мэй любит развлекать себя чтением, таким образом избавляясь от скуки. Подруга в ответ лишь хихикнула и убежала, по дороге делая колесо. Я на ее выпендреж закатила глаза. «Госпожа», — обернувшись, я увидела 5 солдат примерно одного возраста. Им всем было около 20 лет, и они, скорее всего, были детьми аристократов, раз служили здесь, а не на передовой. «Кто из вас владеет магией?» — спросила я. 3 вышли вперед. Запомнив их лица, я приказала вернуться им в строй. К тому времени подошли Мэй и Тайли. «И что здесь происходит?» — зевая, спросила Мэй. «Мы проверяем возможности Тайли», — ответила я, встав рядом с Мэй. Указав Тайли на место напротив нас, я приказала уже знакомому солдату встать рядом со мной. «Ты видишь какие-нибудь отличия?» — спросила я у подруги. «Слишком много отличий», — хмурясь, ответила Тайли. А так, теперь Мэй с недоумением следила за всем со стороны вместе с остальными, а я стояла рядом с солдатом, который владел магией огня. «Я не могу понять, что искать». Через 5 минут тишины, призналась Тайли. Глубоко вздохнув, я дала подсказку. «Мы оба с ним маги огня. Попробуй найти что-то общее». Шатенка кивнула, сосредоточенно вглядываясь в наши ауры. Только спустя 10 минут, после которых я уже сомневалась в своей затее, Тайли произнесла: «Кажется, нашла, но я не уверена. Сейчас мы это проверим», — сдерживая поступающую радость, я добавила в нашу небольшую шеренгу еще 3. «Смотри, по бокам от меня стоят маги огня. В начале строя Мэй, в конце солдат, не владеющий магией. Итого нас 5. 3 мага и 2 немага». «Поняла», — Тайли напряженно воззрилась на нас, чтобы через несколько томительных минут произнести желанное. «Нашла. Прекрасно, а теперь небольшой экзамен». Я отпустила всех, кто стоял со мной в шеренге, подозвав оставшихся. «Кто-то один из этих 3 Мак, ты должна найти его. Буквально через минуту прозвучало взволнованное. Это он, да, бросив взгляд на парня, довольно ухмыльнулась. Пусть он сам покажет. Исполняя приказ, солдат создал на ладони небольшое пламя. Радостный визг и удушающие объятия, последовавшие за ним, заставили меня лишь снисходительно улыбнуться. Наше время. Подходя к месту встречи, я объясняла Мэй и Тайли, что от них требуется. Тайли молча хмурилась, а Мэй подала голос только к концу моего монолога. Я, конечно, все понимаю, тебе нужны маги, но разве тебе нас недостаточно? Почувствовав в ее тоне упрек, граничащий с обидой, я удивленно приподняла брови. Я не ожидала такой реакции, особенно от флегматичной Мэй. Я хотела ответить на ее вопрос одним предложением, но подумав, что фраза «ты, госпожа, а они слуги», и этим все сказано звучит грубо, я исправилась. Вы мои подруги, и постоянно помогать мне вы не обязаны. В наших отношениях мы на равных, только по статусу я выше, а они, я махнула рукой на подходящих к нам близнецов, будут работать на меня и подчиняться мне, их прямая обязанность. Ты неправильно поняла мой вопрос, Мэй покачала головой. Я имела в виду, разве тебе наших стайли навыков недостаточно? Остановившись, я недоуменно посмотрела на черноволосую. Мэй, мне просто нужны подчиненные, верные только мне люди, а лучше маги. Понимаешь? Да, она немного смутилась, но, быстро совладав с собой, вернула на свое лицо привычную маску. Улыбнувшись одними губами, я быстро обдумывала ситуацию, немного обеспокоенная нетипичным поведением подруги. Сложив 2 и 2, я решила, что ей становится неуютно в сложившихся условиях, так как появление еще 2 прекрасных метателей, которые к тому же являются потенциальными магами, сильно меняют расстановку сил в нашей команде, оставляя Мэй на последних позициях. Решив поддержать подругу, я положила руку ей на плечо. Не принижай себя, Мэй, ты для меня незаменима, немного слукавила я. Получив в ответ несмелую улыбку, я направилась к близнецам. Кивком ответив на их приветствие, я не спеша начала их рассматривать. Темные волосы, загорелая кожа, худощавое телосложение. В целом обычная, ничем не примечательная внешность. Правда, светлые глаза сильно выбиваются из привычного образа серой массы, но не думаю, что это будет проблемой, так как у обоих близнецов глаза блеклые, поэтому они не сильно привлекают внимание. В целом, оставшись довольной, начала. Я выбрала вас не случайно. Вы не только являетесь талантливыми лучниками и лучшими воинами, сделав паузу и посмотрев им в глаза, продолжила. У вас есть потенциал, и сейчас мы попробуем его раскрыть. Вам предстоит пройти небольшое испытание, после которого мы определим, кем вы будете служить. Ухмыльнувшись, я указала на Чана. По моему молчаливому приказу Мэй увела Мина, перед этим забрав у близнецов все оружие. Братья хоть и были похожи как 2 капли воды, но их было легко различать по цвету глаз. У Чана были зеленые глаза, а у Мина синие, что было неимоверно удобно. Приняв стойку, я проговорила: «Жизнь чаще всего бывает несправедлива, поэтому ты будешь драться против меня, не имея при себе никакого оружия». Отметив краем глаза, что подруги расположились по бокам от сидящего на земле Мина, как бы невзначай его придерживая, улыбнулась. «Все идет по плану». Проверив, чтобы зрители были на достаточном расстоянии от нас, я атаковала, создавая короткие струи огня, ритмично посылаемые ступнями и кулаками. Я не давала Чану даже перевести дыхание. Я использовала пока только простые техники, которыми чаще всего пользуются маги огня. Они эффективны, но по мне слишком примитивны. Чан проворно уклонялся, да еще пытался запускать в меня попадавшимися под руку камнями. Очень хорошо. Решив немнемного развлечься, я создала 2 огненных кнута, загоняя противника. Тонкая струя непрерывного потока пламени специально проходила рядом с Чаном, уже хорошо подпалив его одежду. Через некоторое время, видя, что он начал сильно уставать, я решила его добить. Чан оказался не таким сильным противником, как я думала. Он слишком слаб, а слабым нет места среди сильных. Слабым нет места в нашем народе. Только лучшие, только победители могут именоваться народом огня. Увлекшись, я невольно начала делать круговые движения руками, создавая молнию. Никто не смеет позорить нашу нацию своей слабостью. Слабые должны подчиняться сильным. Нация огня самая сильная среди всех, а он недостоин состоять в ней. Ощущая, как энергия послушно течет по венам, я удовлетворенно вздохнула. Преобразованная ци медленно превращалась в электрический ток, искря и покалывая. Немного удержать, чтобы повысить заряд. Найти глазами цель и, вскинув руку, направить молнию, уничтожая любую помеху, встающую на моем пути, на пути величия моего народа. Ухмыльнувшись, я смаковала каждое мгновение. Побелевшие от ужаса лицо оппонента, искрящиеся вокруг электрические разряды, и эта огромная сила, струящаяся по телу. Резко вскидывая руку под треск молнии и медленно разгибая пальцы прямо по направлению к сердцу противника, я чувствовала, что вот-вот из моих пальцев вырвется молния, оставляя после себя только обожженное, поверженное тело моего врага. Упиваясь своим могуществом и силой, я боковым зрением заметила, как поднимается огромная волна, мчась прямо на меня. Время как будто остановилось. Хотя нет, оно так тягуче медленно шло, растягивая каждую секунду в моем восприятии, что я не сразу поняла, какие действия мне предпринять. Я могла выпустить молнию сейчас, убив человека, а могла изменить задаваемое направление, потратив драгоценное время, оставляя себе остатки сгенерированного мной электрического заряда. Отведя руку немного в сторону от первоначальной цели, я отпустила контроль, высвобождая молнию. Через пару мгновений время вернулось в свой ритм, и на меня тут же обрушился сносящий все на своем пути поток воды. Чуть не захлебнувшись и трясясь от боли во всем теле, я еле села, опираясь на руки. Одна рука сильно дрожала, поэтому я перевела вес на локоть второй. Кашляя, я пыталась восстановить собственное дыхание. Горло неприятно жгло, но через некоторое время я все-таки смогла отдышаться. Понимание того, что я чуть не убила человека, не осознавая собственных действий, добивала. Горько рассмеявшись, я протерла рукой лицо, стирая стекающие капли. Слабым нет места в народе огня. Откуда вообще это в моей голове? Сдерживая истерический хохот, я невидящим взглядом осматривала округу. Прошло 5 лет. 5, а я до сих пор не имею полного контроля над своим телом и разумом. И если раньше я хотя бы отличала свои мысли от чужих, контролируя их, то теперь я их просто-напросто не разделяю, понимая, что это была не я уже после содеянного. Хах, я думала, что уже слилась со своей второй личностью, только иногда чувствуя внутреннее разделение. Да, поначалу часто проскакивали мысли, не принадлежащие мне, но последние 3 года меня не беспокоило раздвоение личности, и я чувствовала себя нормальной, наивная. Думала, что так просто избавилась от нее. Мой хриплый смех прервал крик Тайли. Азула. Подруга подбежала ко мне и помогла встать. Пошатнувшись, я приняла более-менее устойчивое положение. Выжав свои волосы, я снова собрала их в пучок, закрепив заколкой с эмблемой народа огня. Вздохнув, я осмотрелась. Вокруг меня собрались все участники недавнего события. Они были бледны и испуганы. Переведя свой взгляд дальше, увидела место недавней битвы. Земля была обожжена, а с той стороны, где стоял Чан, выросла каменная стена. Маг земли, тогда получается, что водой из реки меня окатил Мин. Улыбнувшись, я обратилась к посеревшим от страха близнецам. Поздравляю, мы пробудили в вас магию. Завтра встретимся здесь же в 8 утра. Не дождавшись от них ответа, я ушла, по дороге высушивая собственную одежду. Отойдя на достаточное расстояние, я со вздохом облокотилась на ближайшее дерево, спускаясь вниз. Улыбка медленно сползла с моего лица, нехотя открывая истинные переживания. Потрясение вперемешку с неким оцепенением быстро уступило место страху, который медленно проникал вглубь сознания. В голове проносились 1000 мыслей, от такие приступы опасны, да не сойду ли я с ума, не избавившись от нее. Подавив панику в зародыше, я пыталась переключить свое внимание. Слушая стрекот редких цикад, я медленно успокаивалась. Откладывать эту проблему в долгий ящик было нельзя, но и сейчас разбираться нет возможности. Да даже если была бы, то как навсегда избавиться от второй личности? Как прекратить эти приступы? Обхватив свою голову руками, я обдумывала ситуацию со всех сторон, незаметно для себя впадая в отчаяние. Примечание к части. Абхахах, довольный хохот, как я ждала этих сцен. Вы могли подумать, что чертовщина с раздвоением личности показательно закончилась после изгнания Зука, тогда кавычки перестала ставить и вообще только намекала о раздвоении. Но нет, страшно не будет, это для тех, кто не любит читать тяжелые, мрачные работы, сама такая. Всего в меру, да и счастливый финал гарантирован. Просто некоторые главы будут немного мрачноватыми и депрессивными, но кто не любит немного дарка и стекла? Короче, автор счастлив и доволен и сдерживает радостный хохот. Глава 11. Тренировка близнецов или разбор почты. Раннее утро встретило меня умиротворяющей тишиной. Эмоции после внезапного приступа стихли, и я могла мыслить трезво. Сейчас неприятное известие о том, что я до сих пор не избавилась от остаточной личности Азулы, вызывало лишь глухое раздражение, а не тот панический ужас, как это было вчера. Я была застана врасплох, поэтому быстро поддалась отчаянию, боясь, что такими темпами потеряю контроль над своим телом окончательно. Повелась на эмоции, как какое-то ничтожество. Тем не менее, к этому вопросу нужно отнестись серьезнее. Если раньше я могла списать такие приступы на адаптацию, слияние личности, память тела или что-то другое в этом же духе, то сейчас у меня нет оправданий, так как прошло 5 лет, и я полностью свыклась с новой жизнью. Последние 3 года меня вообще не беспокоила вторая личность, и я расслабилась, строя долгоиграющие планы. Но сворачивать поздно, игра уже началась, и независимо от моего психического состояния столетняя война подходит к своему логическому завершению, и за это время нужно хорошо подготовиться, чтобы в ответственный момент урвать кусок побольше. Вернувшись к мыслям о своем замысле, я решила написать письмо Лии. Шифруясь, я приказала срочно найти свитки по магии воды в дворцовой библиотеке. Я знала, что они там есть, так как недавно изучала алгоритмы использования магии других народов. Также я напомнила, что она должна попробовать отравить хозяина огня. При этом рука моя не дрогнула. Я знала, что яд при редком принятии бесполезен. Я сама его пробовала в чистом виде, пытаясь распознать на вкус, но ничего не почувствовав, уверилась, что найти его невозможно. Сейчас, находясь далеко от отца, я была не так уверена в своем решении, но, подумав, что риск минимален, я не стала отказываться от этой идеи. На то, чтобы токсин начал действовать, нужно принимать его каждый день в течение месяца. Яд действует за счет накопительного эффекта, медленно убивая свою жертву. Он почти безвреден, поэтому так незаметен. Запечатав послание, я прикрепила его к почтовому ястребу, отпустив птицу. Довольная собой, я решила пробежаться по округе, желая размяться перед встречей с близнецами. Спустя пару часов, я лежала на покрывале, расслабляясь после легкой тренировки. Во дворце я себе такого не могла позволить, а здесь? Здесь нет строгих рамок придворного этикета, и я могу на мгновение забыть, что я принцесса, просто наслаждаясь природой. Принцесса. Сдержав тяжелый вздох, я открыла глаза, наблюдая за проплывающими на небе облаками. Нужно было вернуться на бренную землю, разгребая нескончаемые проблемы на пути к моей цели. Встав, я небрежно махнула рукой на их низкий поклон. Не нужно кланяться, достаточно и простого кивка. Официальный поклон будете делать при посторонних. Мэйтайли в это число не входит. Понятно, ответил мне один из братьев. Прежде чем мы начнем урок, нужно прояснить один момент. Положив руки за спину, я продолжила. Вчера все было под контролем, и никто убивать вас не собирался. Вы просто должны были поверить, что находитесь в смертельной опасности, для того, чтобы пробудить в вас магию. Немного подумав, я поинтересовалась, как бы доказывая правдивость вышесказанного. Чан, я же тебя не ранила? Нет, госпожа. Увидев, что он хочет что-то спросить, добавила. На тренировках я буду вашим учителем, поэтому можете спокойно задавать вопросы. Что было бы, если бы магия в нас не проснулась? Задал вопрос Мин. Вы бы в любом случае служили мне. Верные люди на вес золота. Просто нужно время, чтобы удостовериться в вашей верности. Кем бы мы служили, не будь магами. Спокойно продолжал расспрашивать синеглазый. Подивившись смелости некоторых, ответила. Были бы шпионами. Страховали бы при различных встречах. А теперь, уточнил Чан. Будете шпионами высшего разряда, усмехнулась я. Подсознательно люди считают, что если ты владеешь магией, то априори не сможешь предать свой народ. Например, никто не подумает, что маг огня служит племени воды, и наоборот. Но это перспектива будущего. Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Вопросы? Вопросов нет, одновременно произнесли братья. И еще одно. Вы служите мне, не стране огня, не хозяину огня, не кому-либо еще, а именно мне. Понятно? Да. Приложив кулак к сердцу, близнецы поклонились. Прекрасно, я позволила себе улыбнуться, прикрывая глаза. Слушая пение птиц, я обдумывала, как объяснить элементарные для меня вещи. Я с детства занималась магией, поэтому не помню, как научилась ее чувствовать. Я появилась в этом теле, когда мне уже было 11. Точнее, Азуле было 11, и она свободно пользовалась магией, став самым перспективным магом огня. И мне, скажем так, передались эти знания по наследству, но я сама не переживала пробуждение собственной магии. Осознав это, я резко открыла глаза. Я так привыкла к магии, что даже не задумывалась о таких вещах. База всегда была в моей голове, и я только повышала свой уровень мастерства, не оглядываясь назад. Почувствовав на себе нетерпеливые взгляды, я начала урок, уже серьезнее относясь к преподаванию. Как вы уже знаете, в нашем мире существует 4 вида магии. Вода, земля, огонь и воздух. Каждый элемент представляет одноименная нация, имеющая официальное название и собственную территорию. Племя воды, северное и южное, царство земли, народ огня и воздушные кочевники. Увидев в этом возможность изменить их точку зрения, я немного отклонилась от темы. Многие ненавидят нацию огня, обвиняя их в начале столетней войны. Все думают, что маги огня развязали войну, чтобы захватить царство земли, но это не так. Мы хотели вернуть то, что принадлежало нам с начала времен. Плодородный участок земли, обеспечивающий нашу страну продовольствием. Решить эту проблему миром не получилось, и конфликт обострился, поэтому дело одним участком не ограничилось. Лица близнецов выражали крайнюю степень удивления, и я, удовлетворенная их реакцией, вернулась к обучению. Мы управляем разными стихиями, но принцип управления магией один. Я подняла руку и создала небольшое синее пламя. Маг направляет энергию ЦИ, высвобождая ее наружу с помощью определенных техник, таким образом управляя стихией. Я начала медленно увеличивать пламя, а потом также уменьшать, показывая прекрасный контроль. Сжав руку в кулак, я прекратила демонстрацию. «Почему у вас огонь синий, а не желто-оранжевый, как у всех?» Стараясь спрятать собственную нервозность, спросил Мин. Усмехнувшись, я перевела свой взгляд на близнецов. Я сразу заметила, что в их дуэте чаще берет слово именно Мин, а Чан предпочитает отмалчиваться, лишь иногда задавая вопросы, чтобы брат не показался слишком навязчивым. Такие выводы лежали на поверхности, а чтобы досконально изучить братьев и определить, кто в их паре лидер, нужно было больше времени. Решив с помощью обучения сблизиться и узнать о своих подчиненных побольше, я подробно ответила на вопрос. Мое пламя мощнее и плотнее, оно намного горячее, чем обычный огонь, поэтому и имеет такой необычный окрас. Я зажгла синий огонек на двух пальцах и бросила его на лежащую на земле ветку. Но без подпитки моей магии огонь охлаждается, возвращая себе естественный цвет. Доказывая правдивость моих слов, ветка загорелась синим пламенем, но через пару мгновений огонь незаметно стал оранжевым. Ваша сегодняшняя задача – научиться чувствовать энергию ЦИ. Вы не должны сомневаться в своих способностях. Я знаком приказала им сесть на траву. Тайли с самого начала определила в вас магов, а вчера мы просто пробудили вашу магию, про себя отметив, что они сидят правильно, ровно держа спину, продолжила. Вы уже взрослые, и вам будет легче сосредоточиться, ощущая в себе магию. Специально уверяя их в легкости использования магии, я облегчала себе задачу. Они и так были готовы к тяжелой работе, а я не хотела долго с ними возиться, поэтому сразу настраивала их на успех. Сев на покрывало напротив братьев, я прикрыла глаза. Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, медленно выдохните. Почувствуйте силу, струящуюся в ваших венах, сконцентрируйтесь на ней, ни на что не отвлекайтесь. Я резко открыла глаза и повернула голову, посмотрев прямо на слугу, который мялся на месте, боясь прервать урок. Указав на братьев, я следила, чтобы он правильно расставил чаши. Так перед Чаном оказалась емкость с землей, а перед Мином с водой. Отпустив слугу, я прикрыла глаза. Прислушиваясь к шуму реки, я обдумывала, куда мне дальше расти. Конечно, я не оставила идею научиться у Тайли ее коронной технике, чтобы иметь возможность хотя бы на время блокировать магию у других людей. Также нужно было минимизировать жесты при использовании магии и научиться управлять теплом, а это был совершенно иной уровень. Думать о войне и о моих следующих действиях категорически не хотелось. Решение о предательстве с каждым днем казалось все более неразумным. Я не хотела идти против отца и подрывать его доверие. Да, наши отношения с годами изменились, но это ведь не значит, что он перестал быть моим отцом. Правда же, только воспоминания последних лет безжалостно намекали, что определенно что-то было не так, но я не позволяла себе об этом задумываться до сегодняшнего дня. Отец с годами стал сильнее и жестче, однако в этом не было ничего такого, только ощущения твердили обратное. В его присутствии чувствовалась чудовищная сила, заставляя беспрекословно подчиняться, и это было неестественно. Раньше такого точно не было, по крайней мере, не с налетом едва заметного страха. Все внутри меня просто кричало, что что-то неотвратимо поменялось, заставляя действовать. И только из-за этого я подумывала сместить отца раньше времени. Бред. Принимать решения, основываясь только на ощущениях, было в не моем стиле. Значит, это преждевременное решение. Нужно сначала выиграть войну, а потом уже поговорить с отцом, окончательно убедившись, что все так, как прежде, и я просто ошибалась. Да, и почему я раньше об этом не подумала? Облегченно улыбнувшись, я встала. Близнецы до сих пор сидели на траве, сосредоточенно закрыв глаза. Время близилось к обеду, и я, подумав, что этого времени было достаточно, спросила: «Вы почувствовали что-нибудь?» Переглянувшись, братья ответили: «Мы не уверены». Вздохнув, я поняла, что вечером не смогу погулять с Мэй и Тайли по городу. Сегодня мне придется весь день посвятить близнецам, чтобы научить их чувствовать магию. Завтра нужно будет выделить им утро, объяснив, как пользоваться магией, а дальше они сами будут отрабатывать движения до автоматизма, а я буду отдыхать. Мечтательно прикрыв глаза, я решила, что сделаю все возможное, но добьюсь своего. Завтра вечером они уже будут уметь пользоваться магией. Посмотрев на братьев сверху вниз, произнесла: «Мы будем работать, пока не добьемся успеха. Только от вас зависит, сможем ли мы рано лечь спать или будем сидеть здесь до утра. Вы знаете вашу задачу на сегодня. После ее выполнения, вы получите небольшую награду». Взяв паузу, я объяснила уже другим тоном: «У нас очень мало времени, и за эти дни вы должны научиться пользоваться магией». «Это понятно». «Да», — хором ответили братья. «Тогда перейдем к практике». Указав на чаши перед ними, я набралась терпения. Кто сказал, что будет легко? К вечеру я хотела сжечь их дотла. Еле сдерживаясь, я дышала, подавляя собственный гнев. Эти тугодумы до сих пор не были уверены, что чувствуют магию. Желание побить их лбом об землю росло ежеминутно. Но подумав, что таким образом выбью им последние мозги, я стояла на месте, пытаясь вернуться в состояние покоя. И именно этот момент выбрала Мэй, чтобы подойти ко мне. «Азула, мы закончили», — безразличным голосом начала она. «Мы нашли мастера, который согласился подробно записать техники магии земли. Он придет завтра утром». Тайли также улучшила свои навыки по определению магов, и уже с более заинтересованной интонацией спросила: «Ты свободна?» «Нет», — раздраженно ответила я. «Мы идем без тебя», — уточнила Мэй. «Да», — получилось немного резче, чем я рассчитывала, и я постаралась закончить более доброжелательным тоном. «Хорошо, отдохните. Я освобожусь только к завтрашнему дню. Они правда стоят того, надеюсь. Что-нибудь еще? Почта со столицы. Это адресовано тебе». Вытащив из каждого рукава по тубусу, Мэй отдала их мне. На прощание пожелав мне удачи, она быстро скрылась из виду, а я вытащила все листы, отбросив ненужные футляры для писем. Проверив краем глаза, что братья до сих пор страдают, точнее, стараются изо всех сил почувствовать в себе магию, я распечатала первое послание. Оно было от отца. «Все как обычно, коротко и по существу. В приоритете аватар, после него идет Зука. Дан определенный срок, после которого в любом случае надо прибыть в Басинксе и проконтролировать захват столицы. На данный момент нужно было поймать аватара и привести его во дворец. В крайнем случае его разрешалось убить. Я знала, что убийство аватара – это лишь временное решение. Дело в том, что аватар был духом, и после смерти одного аватара в следующей нации рождался другой. И, убив мальчишку, мы только отсрочим проблему с аватаром минимум на 10 лет. Единственный способ избавиться от аватара навсегда – это убить его, когда он будет в особом состоянии. Насколько я помню, в этом состоянии аватар необычайно силен и непобедим. Если и правда в нем сокрыт такой потенциал, было бы неплохо с ним поладить. Но, скорее всего, он будет мешаться у нас под ногами, и его придется устранить. Хотя попробовать переманить аватара на свою сторону стоит. Запомнив даты, обозначающие срок, данный на поимку аватара, я сожгла бумагу. Следующее послание было от Лии, точнее, от моих родственников. Лия просто передала письмо, указав число, к когда она его получила. Это было 3 дня назад. Еще пару дней на то, чтобы почтовый ястреб донес сообщение в столицу. Полдня до Юдао, и получается, что это письмо было написано где-то неделю назад. Скорее всего, писал Зука, судя по не слишком ровному почерку. Если расшифровать довольно бредовое со стороны послание, то получалось, что брат с дядей уже прибыли в Басингсе и обосновались в какой-то чайной. Как предсказуемо, Айрей умеет только заваривать свой любимый жасминовый чай да заговаривать зубы, рассказывая какие-то байки. Или он любит мятный, хотя какая разница, какой чай предпочитает мой дядя. Главное, что они не указали адрес, где именно их можно было найти. Басингсе раз в 5 больше нашей столицы, если не более, и чайных, по моему мнению, там должно быть не меньше 100. Они не доверяют, но свои обязательства пока выполняют, и это радует. Пропустив сквозь пальцы очередную горсть пепла, я развернул оставшийся лист бумаги. На нем тоже была печать отца, но это был отчет королевской разведки. Они пока не знали, где именно находился аватар и куда направлялся, но шпионы собрали о нем достаточно информации. Аватар, имя которого оказывается Анг, был на год младше меня. Ему было 15, как и той девушке, магу воды, а тот красавчик был моим ровесником. Девушка и парень, как я и предполагала, оказались братом и сестрой. Девушку звали Катарой, а парня Саккой. Средство передвижения аватара называлось летающим зубром, и это шестилапое нечто даже имело кличку Аппа. Также у Анга был мелкий зверек, лемур по кличке Мама. Оторвавшись от чтения, я закатила глаза. Зачем мне знать, какие клички у этих животных? Вообще, откуда они нарыли такую подробную, но ненужную мне информацию? Вздохнув, я вернулась к тексту. Недавно к команде аватара присоединился довольно сильный маг Земли. Невысокая черноволосая девушка по имени Тоф является обладательницей белых, как молоко, глаз. Предполагается, что она слепа, писали в отчете. Дальше шла общая информация о воздушных кочевниках, так как аватар был оттуда родом. Несмотря на название, воздушные кочевники имели свои территории, на которых располагались храмы воздуха. Это 4 горных хребта, расположенных в 4 частях света, на западе, юге, востоке и севере, на очень большой высоте. Люди воздушного народа по своей сути были безобидными монахами, которые предпочитали жить вдали от других наций. Они не ели мясо, полностью посвящая себя духовной и мирной жизни. Дочитав послание, я сложила его в карман, решив позже дать его почитать Мэй и Тайли. Тщательно продумывая свою линию поведения при встрече с Ангом, я не сдерживала победную улыбку, уже поняв, на какие точки давить. В конце концов, аватар просто подросток, который не знает реалий этого мира. Чистый лист, которому могут навязывать неприязнь к народу огня его друзья. Но, прежде всего, он монах и миротворец, и я не премину этим воспользоваться. Глава 12. Самый лучший день или потеря. Примечание к части. Самая большая глава этой работы. Как обычно и самая сладкая в конце довольная улыбка. Утро следующего дня я также посвятила обучению близнецов. Точнее, я лениво за ними наблюдала, незаметно зевая, пока они резвились с магией, до сих пор не веря в собственный успех. Я относилась к этому со снисхождением, позволяя им играться и импровизировать. В моем понимании, у них была весьма щадящая программа, хотя они и проходили ее в спешке. Если бы они были магами огня, их обучение было бы намного жестче и дольше. Так как огонь губителен, и любая неосторожность в этом деле может привести к весьма плачевным последствиям. В этом плане у других наций есть преимущество. Они не тратят много времени на базовое обучение, сразу переходя к заучиванию техник. Но и в этом же состоит их слабость. Насколько я знаю, большая часть магов других наций плохо ощущают собственную магию. Точнее, их магия не так ярко выражается, как у магов огня. Огонь своеволен и агрессивен, не почувствовать его в себе невозможно. Любая вспышка гнева, и ты ощущаешь, как магия огня незамедлительно разливается по всему телу, ожидая, когда ты утратишь контроль, чтобы сжечь раздражителя дотла. Поэтому на начальном этапе обучения очень много времени уделяется контролю и самодисциплине. Кто бы что ни говорил, но нас с детства учат быть сдержанными, хотя внешне это мало у кого проявляется. Усмехнувшись собственным мыслям, я подавила очередной зевок. Прошлым вечером я так и не сдержалась и напала на близнецов, желая выплеснуть на них скопившееся за день раздражение. За 8 часов обучения они ничему не научились, чем сильно выводили меня из себя. Либо мои ученики были тугодумами, либо я была плохим учителем. Последнее предположение особенно сильно задевало, поэтому я почти не сдерживалась, когда атаковала близнецов. Братья, изрядно испугавшись, начали интуитивно пользоваться магией, чтобы защититься. А я, увидев результат, довольно долго гоняла их по поляне, только глубокой ночью отпустив. И то лишь потому, что братья поняли, как осознанно пользоваться магией. Я была неимоверно горда собой, поэтому сейчас с удовольствием следила, как близнецы тренировались. Чан поочередно поднимал три небольших камня в воздух, силясь их медленно опустить, а Мин с трудом удерживал водяной шар, пытаясь придать ему идеальную форму. Они занимались по принесенным мной свиткам, стараясь изучить все и сразу, хотя знали, что это физически невозможно. Мне надоело наблюдать за их неумелыми попытками, и я громко хлопнула руками, вставая. Сделав знак рукой, я подозвала мастера, у которого купила свитки по магии земли. Уже немолодой маг все это время стоял в стороне, смиренно ожидая новых приказаний. «Слушаю, принцесса», — поклонился он. «Остаешься за главного», — сразу начал я. «Твоя задача — проследить, чтобы братья выполнили мое поручение, не отлынивая и без хитрости», — отвечаешь головой. Маг в ответ лишь напряженно кивнул, переведя взгляд на близнецов. Чан и Мин, отвлекшись на мой хлопок, потеряли концентрацию и теперь с ожиданием смотрели на меня. Остановившись в 2 метрах от реки, обратилась к братьям. «А вы должны вырыть небольшой бассейн и наполнить его водой. Конечно, используя магию. Мастер поможет вам сделать выступ, на который можно будет сесть. Глубина бассейна должна достигать шеи в сидячем положении. А размеры?» Я направила 2 пальцами струю концентрированного синего пламени, очерчивая размеры. Удерживать огонь, преобразуя его в луч, было сложно. Обычно я только направляла поток огня, а не контролировала его на протяжении всей длины. Стараясь не показывать, как нелегко мне дается этот трюк, я закончила чертить квадрат размером 2 на 2 метра. С удовольствием рассматривая дело рук своих, серьезно сказала: «Нельзя хитрить и использовать другие методы, только магия», и, ухмыльнувшись, продолжила: «У вас есть время до вечера». Время пошло. Наконец-то покинув общество братьев, я неспешно направилась к подругам. Как всегда пунктуальная Мэй уже была на месте. Увидев меня, она поинтересовалась, тщательно скрывая усмешку: «Неужели ты освободилась?» «Как видишь», — я ослепительно улыбнулась, найдя Тайли взглядом. Взяв небольшую сумку, она подбежала к нам, чуть ли не прыгая от радости. Покачав головой на ее непосредственность, я не смогла сдержать смешка. «Куда идем?» Обняв нас за плечи, поинтересовалась шатенка. «Не знаю. Погуляем в городе. Поедим. А дальше посмотрим», — ответила я. «Мы с Мэй вчера нашли пару интересных магазинов. Ты просто обязана их увидеть. Еще небольшой ресторанчик в центре. Там такие вкусные блюда». Слушая вполуха веселый щебет Тайли, я потихоньку расслаблялась, иногда задавая уточняющие вопросы. Мэй виртуозно успевала вставлять веские замечания, при этом не перебивая подругу и давая более реальную оценку обсуждаемых вещей. Мы хорошо провели время, потратив всего 2 часа для того, чтобы обойти все более-менее стоящие места и успев поесть в небольшом ресторане. Еда была до необычного проста, но оказалась на удивление вкусной. Довольные и немного уставшие, мы вернулись в дом мэра, чтобы разобрать покупки. Мэй с любовью раскладывала свое новое колюще-режущее оружие, а Тайли крутилась перед зеркалом, рассматривая купленный наряд. Я с некоторой линцой за этим наблюдала, крутя в руках искусно сделанный сюрикен. До захода солнца оставалось несколько часов, которые можно было провести с пользой. Обдумывая этот вопрос, я задумчиво перевела взгляд на звездочку, которую недавно крутила в руках. «Может, пойдем на охоту?» – озвучила я пришедшую в голову мысль. «Охота?» – недоуменно переспросила Тайли. «Почему бы и нет?» – согласилась Мэй, собирая оружие. «Зачем?» – не понимала наша акробатка. «Ты была на охоте?» – спросила я, проигнорировав ее вопрос. «Нет, я тоже. Почему бы нам не попробовать, если у нас есть такая возможность?» «Я до этого времени тоже не была на охоте», — проинформировала нас Мэй. «Вот и отлично. Возьмем лук и стрелы у близнецов и пойдем», — встала я. «Тайли, ты с нами?» «Я посмотрю». Пожав в ответ плечами, я начала быстро собираться. Очень скоро мы оказались в лесу, осматривая окрестности. «И что будем делать?» — спросила Мэй, на пробу натягивая стрелу. охотиться», — ответила я, заметив небольшую стайку птиц. Натянув стрелу, я быстро ее выпустила, попав в самое сердце. Подруга незамедлительно последовала моему примеру, выстрелив прямо в птичий глаз. Пока дикие птицы не улетели, я попыталась повторить выстрел Мэй, но, немного подумав, я специально промазала, направив стрелу чуть выше глаза. Стрела мазнула по голове, ранив птицу. Второй раз я не собиралась впустую тратить стрелы, поэтому без особых усилий пронзила шею пташки. «Я не знала, что ты великолепно владеешь луком», — задумчиво произнесла Мэй, осматривая нашу добычу. «Но не так хорошо, как ты». Вытащив торчащую из птичьего глаза стрелу, я протянула ее подруге. «Твое мастерство вызывает восхищение». Мэй польщенно улыбнулась, а я порадовалась, что сообразила не раскрывать всех своих способностей к стрельбе. Я знала, что надеяться только на магию глупо, поэтому усердно тренировалась, достигая высот в боевых искусствах, при этом не брезгуя холодным оружием. Конечно, основной упор был на магию, но мне нравилось знать, что я хороша не только в ней. О моих навыках были осведомлены только мои учитель да отец. Правда, даже они не знали о моем истинном уровне. Мне было нетрудно подчеркнуть превосходство Мэй в этой области, зная, что это так. Это была ее стихия, и я не собиралась посягать на ее мастерство, соревнуясь. Я относилась спокойно, что кто-то лучше меня в определенной области. Главное, чтобы эти лучшие всегда были на моей стороне. Остальное не так важно. Уловив движение сбоку, я взглянула на Тайли, считывая реакцию на труп птицы. В ее взгляде преобладала брезгливость, напополам с сожалением и толикой смирения. Все-таки убийство птицы не оставило ее равнодушной, хотя отреагировала она на это спокойно. Это радовало. «Кто это?» — спросила подруга, слегка поморщившись. «Похоже на утку». «Дикая утка?» — неуверенно предположила Мэй, посмотрев на меня. «Я думала, это гусь», — задумчиво ответила Тайли. Я еле сдержалась, чтобы не ударить себя по лбу. Они обсуждали вид птицы, как будто это что-то значимое. Хотя по мне это было неважно. Подруги перевели вопросительные взгляды на меня, ожидая, что я отвечу. «Без разницы», — пожала плечами я. «Я изучала только тех птиц, которых нельзя употреблять в пищу. Это в их число не входит. Остальное меня не сильно интересует. Меня даже этому не учили», — вытирая стрелы, сказала Мэй, внимательно посмотрев на меня. «Конечно, это же не входит в общую программу обучения. Меня тоже не собирались просвещать в этом вопросе из-за ненадобности. Просто мне повезло познакомиться с одним лекарем, которая учила меня различать, что есть можно, а что нельзя. Чаще всего это касалось растений и ягод, но и про животных я немного знаю», — обтекаемо объяснила я, умолчав о том, что целенаправленно изучала яды и все, что с ними связано, не только ради собственной безопасности. «Азула, ты такая умная!» — искренне воскликнула Тайли. «Столько всего знаешь, мало ли что может пригодиться в жизни», — фыркнула я, принимая похвалу. «Точно», — усмехнулась Мэй. Черты ее лица незаметно расслабились, но я не смогла понять, почему до этого она была напряжена. «Нам нужно куда-то положить добычу», — указав взглядом на птиц, — сказала черноволосая. «Я схожу». «Подожди, Тайли, возьми еще что-нибудь для рыбы», — успела добавить я, пока Тайли не убежала. «На речку?» — поинтересовалась Мэй, взяв птиц. «Да». Оставшись вдвоем, мы не спеша направились к реке, негромко общаясь. Река была широкая и протекала неспешно. Почти сразу найдя взглядом рыбу, мы одновременно усмехнулись. Мэй осторожно вытащила стрелу, целясь. Я повторила за ней. Что-то в этом было. Сам процесс охоты полностью захватывал, принося удовольствие. Осознание того, что ты полностью владеешь ситуацией, решая убить или пощадить. Все это вызывало приятное волнение. Сильнее натянув стрелу, я выстрелила, желая, чтобы стрела пронзила мою цель, но промахнулась. Чужая стрела в очередной раз проткнула глаз жертвы Мэй. Я недоуменно смотрела на свою стрелу, не понимая, почему промазала. «Когда стреляешь в воду, нужно целиться по-другому», — улыбнулась Мэй, посмотрев на мое озадаченное лицо. «В воде лучи солнца преломляются, немного искажая действительность». Она опустила руку в воду, забирая рыбку. Увидев те искажения, о которых говорила подруга, я удивилась. «Раньше я этого не замечала». «Как?» — просто спросила я. Мэй очень уж довольно усмехнулась, гордо приподняв подбородок. Закатив глаза на чье-то ребячество, Я еще раз натянула стрелу. Большинство рыб, испугавшись, уже уплыли, но мне хватит и одной. Мэй, сжалившись, рукой направила мой лук чуть в сторону. На этот раз, попав в цель, я улыбнулась, поблагодарив подругу. Позже охвативший нас азарт не позволил нам заметить подошедшую Тайли. На рыбок было охотиться сложнее, что вызывало еще больший интерес. Они были пугливыми и быстрыми, да и из-за искажения целиться было сложнее. После восьмой убитой рыбки мы наконец утолили свой азарт, вернувшись в действительность. Тайли, уже разложив всю нашу добычу, сидела у дерева, ожидая нас. Только подойдя ближе, я заметила в ее руках белого зайца, которого она обнимала. «Даже без оружия ты умудрилась кого-то поймать», — усмехнулась я. «Я не позволю его убить», — прижав ближе к себе зайца, оповестила нас шатенка. Так и знала, что зайчики неприкосновенны, я улыбнулась, подойдя ближе, чтобы оценить мягкость шерстки. Сделав заметку, что Тайли может на многое закрыть глаза из-за необходимости, поняла, что за небезразличных ей она вступится и даже пойдет против меня. На удивление, я легко смирилась с этим фактом, принимая в расчет слишком добрый характер подруги. От Мэй стоит ожидать чего-то похожего, с одним лишь отличием, что к смерти она относится намного рациональнее. Как бы со стороны ни казалось, Мэй и Тайли очень похожи друг на друга в своей доброте. «Пойдемте», взяв нашу добычу, сказала Мэй, невольно отвлекая меня от недавних дум. Я забрала у нее мешок с птицами, оставив ей ведро с рыбой. У Тайли же руки были заняты. Она бережно обнимала зайца. «Кто-нибудь из вас умеет готовить?» – неожиданно спросила я, осознав, что довольно смутно представляю сам процесс создания приносимых слугами блюд. «Нет, я видела, как готовили в цирке, но сама ни разу не пробовала. Неужели ты хочешь предложить нам попробовать?» – закатила глаза черноволосая, при этом довольно ухмыльнувшись. «Читаешь мои мысли, Мэй? Я думаю, это будет интереснее охоты», – воскликнула Тайли, отпуская зайца. Я на это лишь хмыкнула, оставив свои мысли при себе. «Тогда нам нужно найти кухню», — сказала очевидная Мэй. «Благодаря встреченному нам слуге, мы быстро нашли нужную нам комнату и нужного нам человека. Договорившись с поваром, что на кухне, кроме него, будут присутствовать только двое его помощников, мы приступили к обучению. Повар средних лет великолепно владел ножом и сам по себе был ко всему безразличен, не испытывая того подобострастного трепета перед нашими титулами. Он быстро и профессионально распотрошил принесенную нами птицу, детально объяснив каждое свое действие. Тайли, смотря на это, закрывала свой рот рукой, сдерживая рвотный позыв, а Мэй всем видом демонстрировала брезгливость. Я реагировала спокойнее, хотя мне тоже было неприятно на это смотреть, в очередной раз переступая через себя, потому что надо, я подошла ближе к повару, проговорив: «Я хочу попробовать». Мужчина молчаливо кивнул, отложив уже готовую птицу и подготовив все для второй. Он уступил место мне, пристроившись сбоку. Я, вздохнув и переборов неприятие к грязной работе, взяла топор. Что не сделаешь для того, чтобы иметь необходимые навыки для выживания. Оставшись одной без слуг, я не собираюсь умирать от обычного голода. Только не так. Сильнее сжав деревянную рукоять топора, я положила одну руку на туловище, придерживая, а второй собралась рубить голову. Взмах топором, и голова птицы уже отделена от тела. Мда, не думала я, что все мои намеки нерадивым слугам, что в случае предательства кто-то лишится головы, притворятся в жизни именно таким образом. Хах, взяв обезглавленную птицу за лапы, я перевернула ее над тазом, позволяя крови полностью стечь. Уже обескровленную тушку предполагалось ощипать. Быстро покончив с этим, я прижгла мелкие перышки, которые не хотели отделяться. Несколько раз промыв птицу в кипятке, я сделала надрезы, вытащив сначала зоб, а потом и остальные потроха. Я всем видом показывала холодное безразличие, хотя внутри у меня все переворачивалось от омерзения. Смотреть на потрошение птицы со стороны было намного легче, нежели самой заниматься этим, своими руками прикасаясь к внутренним органам. Гадость. Полностью распотрошив птицу, я отрезала лишние части, еще раз промыв птицу и показав результат. «Великолепно! Теперь мы из одной птицы приготовим суп, а вторую пожарим», — довольно хлопнул в ладоши чем-то оживленный повар. Кивнув, я поспешила вымыть руки, радуясь, что возня с потрохами позади. Мне доверили приготовление супа вместе с Тайли, а Мэй попросили помощь с нарезкой овощей. Мэй быстро согласилась, лишь бы не прикасаться к сырому мясу. Чистить и резать овощи оказалось намного проще, чем я думала, да и само приготовление супа было на удивление простым. Я не говорю про крупы, которые просто варят до готовности. До готовности, это же элементарно. Единственной проблемой стало время. Для приготовления чего-либо требовалось время, много времени, особенно для мяса. Это сильно отягощало процесс сготовки и раздражало. Но, одернув себя, я набралась терпения, внимательно наблюдая за поваром. Внимательно слушая беспрерывный поток лекций, я поняла, что именно специи делают блюдо вкусным. Сразу же выкупив самые основные, я, довольная покупкой, спрятала приобретенные мешочки. Пока наш стайли суп варился, нас научили чистить рыбу. После птицы это было не так противно. Я тщательно прятала злорадную ухмылку, видя, как подруга брезгливо морщится. Мы и только и делала, что разными способами резала овощи, отказавшись делать что-то другое. На этот раз мы жарили рыбу, а мы с поваром варили уху. После того, как мы закончили наше небольшое обучение, мы там же попробовали результат наших трудов. Еда получилась вкусной. Не такой, конечно, как во дворце, но я все равно была горда собой. Судя по довольным лицам подруг, они тоже раздувались от гордости. Позже, подойдя к повару, я отдала ему пару сотен серебряных, благодаря за обучение. Двух помощников я тоже не обделила, дав по 50 серебряных каждому. Прочитав по их лицам, что только что обеспечило их семьи, если не на год вперед, то на несколько месяцев точно, усмехнулась. Напомнив, что они должны держать язык за зубами, невзначай провела пальцем по горлу. Помощники побледнели, с ужасом покосившись на топор, а повар лишь слегка улыбнулся. Я, довольная собой, направилась к поляне, прихватив с собой мои тайли. Я весь день ждала этого момента, предвкушая реакцию подруг. Мое и так прекрасное настроение поднялось на несколько пунктов, когда я увидела, что братья уже закончили наполнять бассейн. Заплатив им за хорошую работу, я уже хотела отпустить их, как вспомнила про Мэй. Только ради нее я попросила мастера возвести вокруг бассейна каменные стены высотой с мой рост. Расстояние между самим бассейном и стенами составляло около 2 метров. Не забыв отдать последние распоряжения братьям, я сделала знак рукой. Мак, еще раз поблагодарив за щедрое вознаграждение, возвел последнюю стену, оставив нас закрытыми в 4 стенах. «Эти стены возвели ради тебя, Мэй», — ухмыльнулась я, раздеваясь. «Благодарю». «Зачем?» — не поняла Тайли. Мэй, так и хотелось немного подразнить ее, назвав стесняшкой, но я сдержалась, закончив предложение. «Не любит демонстрировать себя другим в открытой одежде». «Ау!» — протянула шатенка, также раздеваясь до белья. Мэй демонстративно закатила глаза, но все же начала раздеваться, пока я залезала в бассейн. Воспользовавшись магией, я сделала воду приятно горячей, закрыв глаза от удовольствия. «Кайф!» — протянула Тайли, плюхнувшись рядом со мной. «Да», — согласилась Мэй, присоединившись к нам. Я улыбнулась, наслаждаясь этим моментом. Тело после насыщенного дня медленно расслаблялось, вдалеке слышалось красивое щебетание птиц, а оранжевое небо красиво отражалось в воде. Уют и умиротворение разлилось вокруг, даря такой необходимый мне покой с ощутимым привкусом счастья. «Это что-то типа горячего источника, сделанного своими руками», — разорвала Тайли приятную тишину. «Можно и так сказать. Близнецы вырыли и наполнили бассейн, а я разогрела воду». «Круто», — восхитилась подруга. Немного подумав, она добавила: «Это самый лучший день в моей жизни. Спасибо». «Самый нескучный», — дополнила Мэй. «Я рада», — искренне улыбнулась я, еще немного подогревая воду. Появившийся пар приятно обволок кожу лица, согревая. Говорить совсем не хотелось, и мы наслаждались моментом молча. Спустя час мы соизволили выбраться из бассейна и переодеться. Я с помощью молнии пробила нам путь наружу. Каменная стена разлетелась, образуя широкий проход. Я могла использовать огненную бомбу, но не стала этого делать, подозревая, что нас заденет ударной волной, да и молнии привычнее. Увидев издалека подскочивших от громкого звука близнецов, я направилась к ним. Сев на низкую скамью, я приняла предложенную мне пиалу с чаем. Братья хорошо выполнили мое поручение, устроив посиделки у костра. «Как дела с магией?» «Невзначай начала я. Намного лучше». «Спасибо», — ответил Чан, хотя я ожидала, что говорить будет Мин. «Тогда завтра проверим», — заключила я, наблюдая, как Мэй рядом со мной осторожно пробует чай. Немного подумав, я все-таки официально представила близнецов подругам. После этого я прямо попросила братьев рассказать о себе. Чан и Мин оказались сиротами, что совсем не удивительно в наше время. В возрасте 5 лет их забрали на обучение воина Юдао. Все это время они упорно учились, достигая высот в боевых и не только искусствах. На этом их короткий рассказ заканчивался. Уточнив их возраст, поняла, что они являлись ровесниками Лии. Им было по 19. Тайли решила возобновить затихший разговор, начиная рассказывать забавные истории, которые с ней приключались в цирке. А я, получив нужную мне информацию, думала, как выстраивать отношения с близнецами. С Лией было проще. Ее верность была основана на благодарности и жажде лучшей жизни, а гарантией ее преданности являлись родственники, которые также служили мне. У нее не было причин предавать меня, но даже если бы она захотела, Лия не смогла этого сделать, зная, что таким образом подставит всю свою семью под удар.